Это место, конечно, было совершенно неприступно. Достаточно было двух человек, чтобы охранять узкую трещину, а других путей наверх не было. На плато мы нашли город, окруженный стенами. Город, выстроенный из таких гигантских камней, каких я никогда не видел ни в одной постройке. Он, очевидно, был построен в такие древние времена, о которых мы не имеем понятия. Он был огромен и почти пуст. Жителей в нем было в 4 раза меньше, нежели жилищ. Я забыл о трудностях нашего положения, о всех испытанных нами и предстоящих опасностях. Я был совершенно увлечен загадкой этого города. Однако в нем я не нашел никакой таинственной белой или черной расы. В нем жили самые обыкновенные арабы. И жили они в нем, каким казалось, испокон веков. Тем не менее, я был совершенно уверен, что эти гигантские камни не были поставлены их предками. Арабы никогда не могли бы выстроить дома с дверьми 15 футов высоты и комнатами высотой до 25 футов. Они просто жили, как в случайном лагере, может быть, 1000 лет. Это был очень интересный народец. Они были просты и дружелюбны, а их шейх был настоящим патриархом. Они очень мало знали о внешнем мире и смутно слыхали, что где-то существуют другие города, кроме их собственного, например, Мекка и Медина. Весь мир они разделяли на 2 части – на разбойников-туарегов и на врагов или жертв этих разбойников. В своей каменной крепости они были в полной безопасности, но в пустыне были так же беззащитны, как и всякий другой караван. Воды у них было совершенно достаточно. В их горе существовал источник. У них были козы, овощи, финики. Однако им приходилось ездить в Таннут за зерном, за патронами и посудой. Они выменивали там все, в чем нуждались. На верблюдов, козьи шкуры, ткани, вышитые их женщинами. Несколько дней мы прожили у этого гостеприимного народа. Это был прекрасный отдых, совершенно необходимый в нашей дикой пустынной жизни. Мы отплатили им за гостеприимство, предложив сопровождать их караван, который в ближайшее время должен был выйти на восток. Вероятно, эти добрые люди очень удивлялись нашему поведению, потому что, хотя мы и соблюдали все правила благочестия, мы в часы молитвы никогда не молились вместе с ними, и во время ночных бесед у костра шейха никогда не говорили на религиозные темы. Мы не хотели рисковать, и потому удовлетворялись лишь краткими и благочестивыми ремарками. На всякий случай мы намекнули нашим хозяевам, что наша вера была несравненно выше и чище их, и что, не желая оскорблять их чувства, мы предпочитали о ней не говорить. Дигби был великолепен. Он рассказывал им о Мекке и Медине, о Багдаде, Константинополе, Каире, Фетце и Тимбукту. Его рассказы были настолько увлекательны, что слушателям не оставалось времени для вопросов. Фенк и Бедди были не менее великолепны. Они молчали, как будто с детства ничем иным не занимались. Тем не менее, мы были очень счастливы, когда смогли наконец уехать, так как временами наше положение становилось рискованным. Мы спустились из этого необычайного и, по-видимому, совершенно неизвестного европейцам доисторического города и поехали в лучших условиях, чем были когда-либо. Мы шли с крупным и дружественным караваном и шли в том направлении, которое было для нас выгодно. Мы двигались на Аир, а там должны были попасть на караванную дорогу в изобилии, снабженную колодцами. На этой дороге было больше опасностей встретить французов или туарегов, зато главная опасность, опасность гибели в пустыне, становилась меньше. Мы надеялись идти параллельно с дорогой и время от времени заходить в оазисы. Мы с искренним сожалением распрощались с нашими хозяевами на последнем оазисе нашего общего пути и пошли на Нигерию. В течение месяца мы великолепно продвигались вперед, пока внезапно не были захвачены бандитом и негодяем султаном Агадеса в 400 милях от границы Нигерии. Наше посещение Агадеса было значительно менее приятным, нежели посещение горного города. В Агадесе мы все время были на краю гибели. Султан Тегама совершенно не был похож на старого шейха, и ему мы казались очень подозрительными. Жители этого города были самыми отчаянными разбойниками, и султан был худшим из разбойников города. Впоследствии я с удовольствием узнал, что он был убит французами. Агадес был очень старинным городом, выстроенным из глины и наполовину засыпанным песком. В нем была мечеть с башней, напоминающей церковную колокольню, и двухэтажный дворец султана, выстроенный из обожженной глины и окруженный высокой глиняной стеной невероятной толщины с воротами, напоминающими короткий туннель. Сквозь этот туннель и тяжелые ворота из пальмовых бревен нас провели на двор, засыпанный песком. По одну сторону двора стояла мечеть, а по другую — дворец. Двор был полон верблюдов, коз, кур, людей в самых невероятных лохмотьях. Нас провели во дворец через второй туннель, и мы оказались в огромной комнате без окон, с глиняным полом и таким же потолком. Здесь мы ожидали с нашим эскортом, пока не пришло распоряжение привести нас в тронный зал султана Агадеса. Этот зал оказался таким же глиняным, с высокими сводами и второй дверью, почему-то возвышавшейся на 10 футов над уровнем пола и соединенной с ним широкой лестницей. Посередине противоположной стены стоял трон, он тоже был сделан из глины. На нем полулежал султан Тегама. Он был одет в грязный белый халат, и лицо его выражало свирепость, жадность и все другие качества, неизбежные для вождя разбойников. Вокруг него стояли шейхи, солдаты, вазиры и еще какие-то люди, которые показались мне палачами. Султан взглянул на нас, и взгляд его мне не понравился. Я невольно вспомнил все способы казни, применяемые этими джентльменами. Кол, кажется, был самым приятным. Дигби взял быка за рога. Он любезно приветствовал Тегаму. Высказал надежду, что он хорошо себя чувствует, и заявил, что будет иметь с ним серьезный разговор после того, как определит политическую конъюнктуру кое-где на юге, в районе Демергу и Демергрим. Дигби держал себя так, как будто он был почетным гостем. Любезный Тегама продолжал нас разглядывать. «А кто ты, собственно говоря, такой болтающий об Эль-Синуси?» — спросил он презрительно. «Это ты узнаешь в свое время», — ответил Дигби. «То, что я сказал шейху, с которым мы, так сказать, встретились в оазисе Багизан, несущественно. Я рассказал ему то, что следовало. Я пришел от тех, дела которых не нуждаются в том, чтобы о них кричали в каждом дуаре и болтали с первым встречным». «Отнюдь нет», — воскликнул я. «Значит, ты тоже можешь говорить», — усмехнулся Тегама, слышавший, что среди нас были немые. «Аллах разрешает мне говорить», — благочестивым тоном ответил я. «Наш господин, который держит в своих руках север, не любит, чтобы его посланцы зря болтали, и еще меньше любит, чтобы их задерживали. Пусть он подумает, что мы пришли от самого султана Марокко». «Что же везут его посланцы?» — спросил Тегама более учтивым голосом. «И об этом ты узнаешь в свое время», — ответил Дигби. «Султану Агадеса все будет сообщено тогда, когда султан будет нужен нашему господину». Такими речами мы в достаточной степени мистифицировали нашего дорогого хозяина и уговорили его подождать и увидеть. Он подождал, но не увидел, потому что мы убежали. Нас спас непреодолимый интерес Бетти к женскому персоналу. Его любовь была не только слепа, но и нема, и все же она победила. Мы бежали на прекрасных верблюдах, но, к сожалению, без винтовок и вообще безо всякого оружия. Мне очень хотелось бы рассказать историю этого бегства, потому что она была очень романтической, с эффектными и театральными моментами. Но, к сожалению, мне некогда распространяться о ней и о многом другом, что мы видели в Агадесе. Это был ужасный город. Говорят, что в 1904 году в нем была французская миссия. Но город этот был такой же, каким мог быть 1000 лет тому назад. Я видел человека с русой бородой, который смотрел на нас с серыми глазами. Его язык был вырезан, уши и пальцы были отрезаны. Он служил вьючным животным. Я мог бы рассказать о существе, которое сидело в канаве, качалось и причитало. У него были отрезаны губы, веки, уши и руки. Оно причитало по-немецки. Я видел гибель одного храброго человека. Он был привязан к доске, выставленной над краем страшно глубокого сухого колодца. На другом конце доски лежал тяжелый камень, и рядом с ним стоял огромный горшок с водой. Вода медленно вытекала из этого горшка, и человек знал, что когда она вытечет, доска вместе с ним рухнет в колодец. Он лежал и смотрел вниз, в то время как вокруг сидели туареги и советовали ему поторопиться со своими молитвами, потому что вода уже почти вытекла. Другие советовали ему не обращать внимания на первых и уверяли, что ему придется подождать еще несколько часов. Было бы что порассказать и о палачах Тегамы, 4 неграх ростом не меньше 7 футов, самых страшных животных в человеческом образе, которых я когда-либо видел. Они могли одним ударом сабли отрубить голову козе, ногу человеку или любой палец на его руке или ноге. Они умели наносить огромное количество ран, не причиняя этим смерти. Они были большими специалистами в своей профессии и, видимо, любили свою работу. Я мог бы рассказать о странных приключениях в Агадесе и странных делах во дворце султана, о фракциях, партиях, ревности и ненависти. Но я не могу до бесконечности писать эту книгу. Когда пришло время, и у нас была возможность бежать, мы бежали. Нас ночью привели к месту, где стояло 4 верблюда с водой и пищей на 3 дня, и мы рискнули бежать без оружия, потому что чувствовали, что оставаться было опасно. Тегама становился все более и более подозрительным и дерзким. Я полагаю, что кто-то подслушал, как немые Хэнк и Бетти разговаривали между собой. Да и мы, вероятно, чем-нибудь себя выдали, когда ели, молились, сидели, стояли или чихали. Надо было бежать. И мы бежали при помощи какой-то дамы с великолепной фигурой и примесью негритянской крови. Она всем рискнула для того, чтобы нас спасти. К сожалению, она не смогла достать нам оружие. Мы бежали от Тегамы, но не от последствий нашей встречи с ним. Ему не удалось нас уничтожить, но мы были поставлены в невероятно тяжелое положение. Мы гнали верблюдов полным ходом, придерживаясь той же тактики, что и при бегстве из форта Зиндернеф. Мы избегали караванной дороги, ведущей из Агадеса, и пошли прямо в пустыню, надеясь рано или поздно найти воду. После 3 невыносимо тяжелых дней мы внезапно выехали к лагерю Берри-Берри. Это были черные люди, почти голые, вооруженные только луками и стрелами. Они жили охотой и ловили страусов силками. Их лагерь стоял между гигантских скал вокруг лужи стоячей и вонючей воды. Здесь мы отдохнули 2 дня, накормили верблюдов. Отсюда поехали с полными мехами воды и почти пустыми мешками провизии. Дня два спустя мы ехали, развернувшись цепью, и искали воду. Хэнк был на правом фланге, в расстоянии полумили от него был я, затем Бетти, а дальше Дигби. Взглянув направо, я увидел, как Хэнк вдруг взмахнул руками и полным ходом погнал верблюда ко мне. В этот самый момент над горизонтом появилась линия всадников. Они остановили своих верблюдов и открыли огонь. Бетти скакал ко мне и Хэнку, а Дигби исчез за скалами. «Спешивайся и строй каре!» — закричал Хэнк. Я понял, чего он хотел. Мы поставили наших верблюдов на колени, сделали вид, что достаем винтовки, и легли, выставив над седлами палки. «Веселое положение», — заметил Бетти. «Прохвосты могут не поверить нашим палкам», — проворчал Хэнк. Мы лежали и ожидали смерти.